«Не скрою от тебя, сударь мой Перегрин, — молвил Берегонт, — что ты показался мне с виду не дать не взять десятилетним мальчишкой, а ты между тем столько претерпел опасностей и столько навидался чудес, что хватило бы и нашему седобородому старцу. Я-то думал, что нашему государю угодно было обзавестись пажом, какие бывали, говорят, в старину у королей. Но теперь вижу, что дело обстоит совсем иначе, и ты уж не взыщи за глупость мою». «Чего там?» — сказал Пин. «Да ты не так уж и ошибся. По-нашему-то я сущий мальчишка и войду в возраст, как говорят у нас в Хобитании, только через 4 года. И вообще не обо мне речь. Давай лучше показывай и объясняй». Солнце уже поднялось высоко, и туманы в низине рассеялись. Последние клочья рваными облаками проносились в небе, и на резком порывистом восточном ветру бились и трепетали белые стяги цитадели. За 5 лиг от них и дальше, сколько хватало глаз, серела и блистала огромная излучина великой реки, выгнутая к востоку с северо-запада, устремляясь затем на юг. Река терялась в зыблющей дымке, а до моря оставалось еще добрых 50 лиг. Весь Пеленор был виден, как на ладони. Россыпь огражденных усадеб, амбаров, коровников, хотя нигде не паслись ни коровы, ни другой скот. Вдоль и поперек пересекали зеленые пажити большие и малые дороги, и вереницы повозок тянулись к великим вратам, а оттуда навстречу им катила повозка за повозкой. Изредка подъезжали вскачь верховые, спешивались и торопились в город. Поток от ворот направлялся по тракту, который круто сворачивал на юг и, уходя от извива реки, вскоре исчезал из виду у горных подножий. Тракт был просторный, гладко вымощенный, за восточной его обочиной вдоль дамбы проходила широкая зеленая дорожка для верховых. По ней мчались туда и сюда всадники, а тракт, казалось, был запружен людским месивом. Потом Пин пригляделся и увидел, что на тракте царит строгий порядок. Там двигались в 3 ряда. Один быстрее — конские упряжки, другой помедленнее — воловьи с громоздкими разноцветными фургонами у западной обочины, медленнее всех люди, впрягшиеся в тележки. «Уходят в долины Тумладена и Лассарнаха, в горные селения или еще дальше, в Лебенин», — сказал Берегонт. «Старики и женщины с детьми. Это последние обозы. К полудню надо, чтобы на целую лигу дорога от города была свободна. Таков приказ, а что поделаешь?» — он вздохнул. «Немногие встретятся из тех, что разлучились. Детей у нас тут всегда было маловато, а теперь остались только мальчишки постарше, которых и силком не вывезешь, вроде моего сына. Ну ладно, может, на что и сгодится». Они помолчали. Пин тревожно глядел на восток, будто ожидая, что оттуда вот-вот появятся черные полчища орков. «А там что?» — спросил он, указывая на средину огромной излучины Андуина. «Там другой город, да?» «Был там другой город, — отвечал Берегонт, — столица Гондора. Наш-то Минас Тирит, всего-навсего сторожевая крепость. Там, за Андуином, развалины Асгилиата, которые давным-давно захватили и сожгли враги. Мы, правда, отбили его у них, когда еще Денетер был молодой, но обживать не стали. А сделали там передовую заставу и отстроили мост, чтобы перебрасывать подкрепление. Но из Минас Моргула нагрянули лютые всадники». «Черные всадники?» — переспросил Пин, широко раскрыв потемневшие глаза. Ему припомнились давнишние ужасы. «Да, они были черные», — подтвердил Берегонт. «Я вижу, ты знаешь их не только понаслышке. Хоть и не упоминал об этом в своих рассказах». «Нет, не понаслышке», — тихо откликнулся Пин. «Только я сейчас лучше не буду говорить о них, а то близко, уж очень близко тут». Он осекся и поглядел за реку. Там простерлась необъятная и зловещая черная тень. Может, это замыкали окоем темные горы, щербатые гребни которых расплылись в туманной дали. А может, стеной клубились тучи, и за ними чернел непроглядный мрак. И казалось, этот мрак на глазах расползался и разрастался, медленно и неотвратимо, заполняя солнечные просторы. «Близко от Мордора?» — спокойно закончил Берегонт. «Да, он тут недалеко. Называть его мы избегаем, но живем, сколько себя помню, в его сумрачной тени. Она то редеет и отдаляется, то сгущается и нависает. Сейчас она чернее черного и разрослась. Оттого и мы в страхе и тревоге, а лютые всадники, они год назад или около того обрушились на переправу, и много там погибло лучших наших воинов. Тогда Боромир отогнал их и освободил западный берег. До сих пор мы удерживаем почти половину Асгилиата. Пока удерживаем. Но они со дня на день снова нагрянут. Там, наверное, война и начнется. Оттуда будет главный удар». «А когда начнется?» — спросил Пин. «Думаешь, со дня на день? Я ночью видел, как зажигались маяки и вестники скакали. Гэндальф сказал это, мол, знак, что война началась. Он спешил, как на пожар. А теперь снова вроде как тихо». «У врага все готово, вот и тихо», — сказал Берегонт. «Как, представь себе, ныряльщик воздуху в грудь набирает? Маяки-то почему вчера зажгли?» «Поздновато было бы слать за помощью, когда уж тебя обложили», — усмехнулся Берегонт. «Я, правда, не знаю, как там рассудили государь и прочие начальники. К ним стекаются все вести, а наш властитель Динетер видит дальше других, видит и недоступное взору. По ночам он, говорят, восходит на башню, сидит там в верхнем покое и проникает мыслью в грядущее. Иногда он даже прозревает замыслы врага и схватывается с ним. Потому-то он так и постарел прежде времени. Ну и к тому же фармера услали в набег за реку. Может, от него прибыл вестник. Но я так думаю, что маяки зажгли после вчерашних вестей из Лебенина. Умбарские пираты собрали в устье Хандуина огромный флот. Они давно уж не боятся Гондора и стакнулись с врагом. А теперь и выступили с ним заодно. Для нас это страшный удар. Не жди, значит, особой подмоги из Лебенина и Бельфаласа. Не придут многие тысячи опытных воинов. Нам только и остается, что мечтать о северной, рестанийской подмоге и радоваться твоим известиям о тамошних победах. Однако же он помедлил, встал и повел взглядом с севера на восток и на юг. После изенгардского предательства стало яснее ясного, что сеть сплетена громадная и раскинута широко. Бои на переправе, набеги из Итилии и Анариена, засады, стычки — это все было так, прощупывание. А теперь начинается подготовленная война. И вовсе не только против нас, что тут важничать. Война великая, всемирная. Говорят, неладно на востоке, за внутренним морем. В Лихолесье и на севере тоже худые дела, тем более на юге, в Хороде. Нынче у всех одна судьбина, тень нависла надо всеми и либо выстоять, либо сгинуть. Но нам, сударь Перегрин, и правда честь особая, нас, черный властелин, ненавидит пуще всех остальных с незапамятных пор, от заморских времен. Очень он крепко по нам ударит, поэтому-то и Митрандир прискакал сюда во весь опор. Ведь если мы сгинем, то кто выстоит? Как полагаешь, сударь Перегрин, выстоим? Есть надежда? Пин не ответил. Он поглядел на мощные стены, на гордые башни и реющие стяги, на солнце высоко в небе, а потом на восток, на ползучий сумрак, и вспомнил о всепроникающей тени, о борках, кишащих в лесах и горах, об изенгардской измене, о птицах-соглядатаях, о черных всадниках, разъезжающих по хобитании, и о крылатом страшилище, о Назгуле. Дрожь охватила его, и всякая надежда пропала. В этот миг померкло солнце, словно заслоненное черным крылом, и ему послышался из-под небесных далей жуткий вопль, глухой, неистовый и леденящий. Он съежился и прижался к стене. «В чем дело?» — спросил Берегонт. «Тоже что-то почуял?» «Да, да», — выговорил Пин. «Кажется, мы погибли. А это роковой знак, лютый всадник в небесах». «Да, роковой знак», — подтвердил Берегонт. «Видно, Минос Тирит обречен. Ночь будет непроглядная. У меня аж кровь в жилах стынет».